21. По уничтожении стольких именитых мужей Нерон в конце концов возымел желание истребить саму добродетель, предав смерти Тразею Пета и Барею Сурана. Они оба издавна были ненавистны ему, и в особенности Тразея, ведь он покинул Сенат, о чем я упоминал выше во время прений об Агриппине, ведь и в ювеналиях он почти не принял участия. И это тем глубже задело Нерона, что тот же Тразея в Потавии, откуда был родом, на учрежденных в ней троянцем Антенором, многоточие, смотри примечание, 14-е, играх, пел в одеянии трагического актера. Примечание 14-е. В этом месте в рукописи стоит непонятное слово «цетастис». Ниппердей в своих комментариях к каналам Тацита предлагает читать его как «цетарилис». Но и такое чтение не вполне разъясняет его значение. Конец примечания. Да и в тот день, когда претор Антистий за поносящие Нерона стихи был уже почти приговорен к казни, смотри примечание 15, Тразея выступил с предложением менее сурового наказания и настоял на своем. К тому же он умышленно не явился в Сенат при определении попей божеских почестей и отсутствовал на ее похоронах. Примечание 15. Смотри Тацит, аналы, книга 13. Конец примечания. Забыть обо всем этом препятствовал Касуциан Капитон, который, помимо прирожденной ему злокозненности, был заклятым врагом Тразеи, так как тот, поддержав своим веским словом представителей киликийцев, предъявивших ему обвинение в лихоимстве, помог им добиться его осуждения. Примечание 16. Смотри Тацит, аналы, книга 13. Конец примечания. Страница 321.